«Но, может быть, то, что ты сказал ему, скажешь мне?» — слукавила она. «У твоей миссии есть цель?» «Какая?» «Убедить дипломатов переехать в Москву». Она была осведомлена о том, что он делал, и любила говорить об этом. «Ты рассчитываешь на успех?» Это его развеселило. «Если бы во всех поражениях знали заранее, не было бы баталий». Она рассмеялась. «Кстати, кто нас в Вологде встретит?» «Ты говорил, Кедров?» В Москве он действительно как-то рассказывал о Кедрове. Накануне Чичерин разговаривал с Кедровым по прямому проводу, и тот обещал всяческое содействие. «Послушай, Николай, ты знаком с Михаилом Сергеевичем?» — спросил Чичерин Репнина. «Интеллигент, которого к революции призвала совестливость. Да, не улыбайся, это не так мало». Вернувшись домой, Репнин рассказал Анастасии Сергеевне о разговоре с Чичериным. «Так и сказал. Совестливость». «Представь себе, так и сказал». Она свела брови в раздумье. «Кто едет в Вологду, кроме тебя?» Она решила задать ему все вопросы. «Радок. Впрочем, он приедет позже», — ответил Репнин, выдержав паузу. С тех пор, как Радок был назначен заместителем Чичерина, Репнин видел его в наркомендиле часто и не однажды разговаривал с ним. Маленький, с крупной и круглой головой, он был ершист, как показалось Репнину, в слове, во взгляде, в манере держаться. Достоинство и, наверное, немалое для полемического бойца, но отнюдь не для дипломата. Отдавая должное данным Радека, дипломаты заметно сторонились его. Этому в известной мере способствовала слава, упрочившаяся за Радеком. Утверждали, что дипломат, беседующий с Радеком, подвергался двойной атаке. Вначале с глазу на глаз, затем анонимно со страниц большой столичной газеты. Внешне, как полагал Репнин, двойной удар, быть может, выглядит эффектно, но только внешне. Реальная польза была много меньше потерь. Искусство инспирации, на взгляд Репнина, предмет более сложный и тонкий. Наверное, есть обстоятельства и в дипломатии, когда риск возможен, но меньше всего именем своим. Из опыта Николай Алексеевич знает, что как не одарен дипломат, его качеств может оказаться недостаточно, если он позволил небрежно обойтись со своим именем. «Разумеется, имя твое ты сам, но оно существует еще и независимо от тебя и требует внимания, какого сам ты, быть может, и не требуешь». Поезд пришел в Вологду, когда на бледно-зеленом северном небе зажглись белые звезды. Репнин видел, как по перрону, стараясь не отстать от вагона, шагает человек в кожаном картузе. Ему нетрудно было идти в ногу с поездом. Человек был высок, и шаги его широки, и весь он казался неторопливо сосредоточенным. Только темные глаза и бородка выражали нетерпение. «Не Кедров ли?» — спросила Настенька. «По-моему, он». Они покинули вагон, и человек в кожаном картузе решительно шагнул к ним. «Рад приветствовать вас в древней Вологде!» Он улыбнулся, и Репнин увидел, что борода человека густокаштановая, с едва заметной бороздкой выцветших волос, и черная кожа, в которую он был затянут с ног до головы, предназначались единственно для того, чтобы сделать человека старше его лет. «По долгу хозяина, признаюсь очень приятному, хочу пригласить вас к себе. Кстати, дом мой в двух шагах отсюда», — Кедров указал взглядом на рельсы. Дом Кедрова действительно был в двух шагах отсюда. Он жил в вагоне. Они минули бронепоезд, темно-зеленый корпус которого нечетко обозначался в полумгле, потом платформу с походной кухней, над которой вился веселый дымок.